Глава 38. Королева выпускного бала. Покинув полицейский участок, близнецы обнаружили, что на скамейке у входа их дожидается Светка Щербакова. «Ты что, не пошла на пляж?» — удивилась Лера, увидев подругу. «Да как я могла?» — возмутилась Светка, «не узнав подробности вашего ареста». «Никто нас не арестовывал», — буркнул Максим. «Просто хотели поговорить». «О чем?» — тут же спросила Светка. «Уже пора начинать волноваться?» «Вы как хотите, а я на пляж», — ушел от ответа Максим. «Мне сахарной ватой торговать надо, а то дневную норму выручки не выполню. Увидимся». И он быстро смылся. Светка мгновенно подскочила к Лере. «Ну давай, рассказывай скорее, а то я свихнусь от волнения!» — воскликнула она. «А ты сходишь со мной в краеведческий музей?» — спросила Лера, вдруг вспомнив о приглашении Анжелики Аркадьевны. «Это еще зачем?» «Мне нужно там кое-что посмотреть». «Пойдем», — с готовностью кивнула Светка, потешно встряхнув косичками. «По пути расскажешь обо всем». И подруги отправились в городской краеведческий музей. Лере не давала покоя история с выпускным балом ее матери. Она нутром чуяла, что здесь таится нечто большее, нежели просто конфликт двух старшеклассниц. Может, находки Анжелики Аркадьевны помогут ей разобраться? Светка же просто умирала от любопытства. Лера взяла с нее слово хранить молчание, а затем рассказала обо всем, что произошло вчера вечером. Чем дольше Светка слушала, тем шире распахивались ее глаза. Когда Лера наконец закончила, Щербакова еще минуты три хранила молчание, что для нее было просто немыслимым рекордом. «Вот так история!» — наконец выдохнула Светка. «Почему ты не рассказала обо всем сразу же?» «Сама не знаю», — развела руками Лера. «Видимо, мне требовалось время, чтобы осознать случившееся. Но я до сих пор ничего не понимаю». «Я тоже», — серьезно произнесла Щербакова. «Лучше бы нам всем держаться от этого подальше, Лер. Я это поняла, как только увидела, на что способна старуха Анаит. Она этих боевых роботов расшвыряла одной силой мысли, даже не прикасаясь к ним руками». «Мы бы и рады держаться подальше, но нас будто специально кто-то старается втянуть во все эти дела. Анаит устроила нам испытание, заставив прикоснуться к какому-то красному кристаллу. Меня тогда так тряхнуло, что в голове потом звенело до самого вечера». «Они все сумасшедшие», — сознанием дела сказала Светка. «Давно об этом говорю. А вам обязательно надо обо всем рассказывать Воронину. Может, хоть он сумеет прищучить этих гадов?» Лера молча кивнула, соглашаясь с подругой. Внезапно она вспомнила запись в судовом журнале «Арканума», где упоминался круглый красный кристалл, закрепленный на каком-то странном посохе. А в шкатулке мадам Анаит хранилась большая красная линза. Могло ли это быть простым совпадением? Лера сильно в этом сомневалась. Вскоре они вошли в прохладный вестибюль музея. Светка тут же с облегчением вздохнула и прижалась разгоряченным лбом к толстой мраморной колонне. После изнуряющей жары это казалось наивысшим блаженством. В музее стояла тишина. Стук, закрывшийся за девушками двери, разнесся по гулким залам, и на шум вышла Анжелика Аркадьевна. «Девочки!» — приветливо улыбнулась она. «Хорошо, что успели, а то я уже собиралась уходить». «Это моя подруга Светлана», — представила Щербакову Лера. «Вы хотели мне что-то показать?» «Очень приятно», — кивнула Анжелика Аркадьевна Светке. «Твое лицо мне тоже знакомо. Вы ходили к нам на экскурсии с классом?» «Да, но это было так давно. Никогда не думала, что снова окажусь в музее», — призналась Светка. «Кстати», — Лера взглянула на подругу, «здесь ведь проходил выпускной бал наших мам 25 лет назад». «Да я уж догадалась», — хмыкнула Щербакова. «Я обычно дежурила на этих вечерах», — сказала женщина. «Моя мама тогда подралась здесь с другой девушкой. Не помните эту историю?» — спросила Лера. «Не припоминаю», — подумав, ответила Анжелика Аркадьевна. «Но у нас каждый год кто-нибудь из выпускников дерется. Молодые, кровь горячая. А вот про твою маму я другое помню. Я ведь нашла фотографию». «Какую фотографию?» — не поняла Лера. «Помнишь, я говорила тебе, что ты напоминаешь мне одну девушку? Я ее запомнила только потому, что ее тогда избрали королевой выпускного бала. Она фотографировалась на этой самой лестнице в красивой короне. Фотографии с выпускных мы тоже храним. Да что я? Сейчас покажу. И Анжелика Аркадьевна поманила девочек за собой. Вскоре Лера и Светка оказались в просторном кабинете с высоким потолком. Анжелика Аркадьевна подошла к письменному столу, выдвинула верхний ящик и извлекла оттуда большой пухлый альбом с фотографиями. «Специально его отложила», — сообщила она. «Так и думала, что ты зайдешь». Анжелика Аркадьевна раскрыла альбом на нужной странице и повернула его так, чтобы Лера увидела фотографию девушки в красивой жемчужной короне. «Как раз 25 лет тому назад», — довольно сказала женщина. На снимке была запечатлена изящная стройная девушка в нарядном серебристом платье до колен. На ее голове сверкала диадема, а через плечо висела широкая золотистая лента с надписью «Королева выпускного бала». Девушка была практически точной копией Леры Журавлевой. Светка сдавленно охнула. Лера лишилась дара речи. Она взглянула на соседнюю фотографию. На ней та же девушка стояла, держась за руки, с высоким привлекательным парнем в строгом черном костюме. На груди парня висела лента с надписью «Король выпускного бала». Оба сияли от счастья. «Тогда как раз эта дурацкая зарубежная мода пошла», — вспомнила Анжелика Аркадьевна. «На разные конкурсы красоты и конкурсы талантов». Вот и на выпускных вечерах начали выбирать королей и королев. «Но это не моя мама», — растерянно произнесла Лера. «Правда?» — удивилась Анжелика Аркадьевна. «Ну, надо же, а как похоже». «Вообще», — подтвердила Светка. «Я сначала прям подумала, что это ты». Лера перевернула страницу. Там была вклеена большая групповая фотография старшеклассников, стоявших в несколько рядов на парадной лестнице музея. Лера нашла Веру Максимовну в самом нижнем ряду. «Вот моя мама», — сказала она, указав на знакомое лицо. «А это моя мамаша», — хохотнула Светка, ткнув в изображение девушки в верхнем ряду. Лариса Сергеевна в те времена была тощей девчонкой с угреватым лицом. Ее волосы были зачесаны вверх и залиты лаком так, что прическа, напоминающая взрыв, возвышалась почти на полметра. В третьем ряду снизу стояла Виктория Комиссарова. Красивая и нарядная, она надменно смотрела в объектив, и сразу было понятно, что с ней лучше не связываться. Король и королева выпускного бала тоже были здесь, стояли в самом центре группы. «Правду говорят, что у каждого человека где-то на земле есть двойник», — изрекла Анжелика Аркадьевна. Она уже хотела убрать альбом, но Лера вытащила из кармана телефон и сфотографировала снимок, похожий на нее незнакомки. «А сколько старшеклассников было на выпускном балу?» — спросила она. 6 классов, и в каждом примерно по 30 человек», — ответила Анжелика Аркадьевна. «Как вы понимаете, за всеми не уследишь, поэтому ничего не могу сказать насчет драки». «А кто с кем дрался, вы знаете?» Лера показала на юную Викторию, а затем на свою маму. «Это же Комиссарова!» — ахнула Анжелика Аркадьевна. «Правда, тогда у нее была совершенно другая фамилия. Теперь я вспомнила. Кажется, она была влюблена в парня, которого избрали королем выпускного бала. И ей не понравилось, что он пришел на этот вечер с другой девушкой, с твоим двойником». Лера уже вообще ничего не понимала. «А при чем тут тогда ее мама?» Анжелика Аркадьевна убрала альбом обратно в ящик стола и предложила девушкам чаю с печеньем. Но Лера и Светка вежливо отказались, пообещав заглянуть как-нибудь в другой раз. Они направились на городской пляж, озадаченные увиденным и услышанным в краеведческом музее.